При каждом шаге ее пронзала кинжальная боль. Она отпихнула горящие головешки, преграждавшие ей путь. Добравшись до Рен, она легла на пол рядом с ней, чтобы отдышаться. «Я помогу вам встать, держитесь за меня», — прохрипела Матильда. Рен опустила веки в знак согласия. Матильда обняла ее за шею и попыталась приподнять. Ей стало так больно, как еще не бывало, в глазах потемнело, она закачалась. «Спасайся сама», — сказала ей Рен, — «не спорь. Быстрее, вон отсюда. Передай от меня Софии, что я ее люблю. Еще скажи, что я обожала разговаривать с тобой, что ты очень привлекательная. Ты чудесная девушка, Матильда, у тебя здоровенное, как ананас, сердце. Осталось только хорошенько выбрать того, кому ты его подаришь. Немедля, пока еще есть время. Все равно я хотела, чтобы мой пепел развеяли вокруг моего дома, так что, можно сказать, сама жизнь исполняет мое пожелание. Думаете, существует хотя бы крохотный шанс, что в вашем возрасте я буду не такой упрямой, как вы? Сейчас отдышусь, и мы попробуем еще разок. 2 секунды, и мы обе отсюда выберемся. Или не выберемся?» В дыре в стене появился Лукас. Он уже пробивался к ним. Упав рядом с Матильдой на колени, он объяснил ей, как они втроем вырвутся сейчас из этого пекла. Он снял твидовый пиджак, накрыл им голову Рен, чтобы защитить ей лицо, взял ее на руки и поднял. По его сигналу Матильда прижалась к нему сзади, загородившись им от огня. Несколько секунд, и все трое выбрались из пылающего ада. Лукас держал Рен на руках, Матильда упала в объятия подбежавшей к ним Софии. Пожарные машины оповещали сиренами о своем приближении. София уложила подругу на лужайку соседнего дома. Рен открыла глаза и посмотрела на Лукаса с хитроватой усмешкой. «Если бы мне сказали, что такой красивый молодой человек...» Приступ кашля помешал ей договорить. «Берегите силы». «Тебе очень идет роль красавчика-принца из сказки. Но не будь же таким близоруким, ведь рядом женщина, которой я в подметке не гожусь. Вы само очарование, Рен». «Разумеется, как старый велосипед в музее. Не теряй ее, Лукас. Некоторые ошибки никогда себе не прощаешь, поверь мне. А теперь изволь меня опустить. Думаю, найдется, к кому меня прибрать». «Не говорите глупости, а ты не глупи». Тем временем подоспела помощь. Пожарные уже вступили в бой с огнем. К Матильде подбежал Пильгис, Лукас подошел к санитарам с носилками, и они вместе положили на них Рен. София залезла вместе с ним в машину скорой помощи. «Встретимся в больнице. Поручаю тебе Матильду». Один из полицейских затребовал вторую скорую помощь, но Пильгис отменил запрос. Он решил сам отвезти Матильду в больницу для экономии времени. По его сигналу Лукас помог ей устроиться на заднем сиденье полицейского автомобиля. Скорая с Рен была уже далеко. Рен, не отрываясь, смотрела в окно на синие и красные сполохи за стеклом и сжимала руку Софии. «Странное дело. В день своего ухода думаешь о том, чего никогда не видела». «Я здесь, Рен», — пробормотала София. «Лежите спокойно». «Все мои фотографии теперь сгорели, кроме одной. Я всю жизнь носила ее при себе. Она предназначена тебе. Я хотела отдать ее сегодня вечером». Рен вытянула руку и разжала пустую ладонь. София удивленно посмотрела на нее. Рен ответила ей улыбкой. «Ты решила, что у меня не все дома? Это фотография ребенка, которого я так и не родила. Она была бы, конечно, лучшей моей работой. Возьми ее».